а хочу лишь представить прокурору Сэнди Сандовалу одно единственное дело об убийстве, понравится это в Вашингтоне или нет. «Федерализм во всей своей красе», — провозгласил Ти-Джей. Стук, стук, стук, карандаш продолжал барабанить по столу. Овербай откашлялся. «Дело очень сложное и запутанное», — заметила Эйми Грейп. Она явно внимательно ознакомилась со всеми подробностями по дороге сюда. Но оно вовсе не провальное. Сэнди вполне может его выиграть. Грейп поставила кофейную чашку на стол. Она перевела спокойный, непроницаемый взгляд своих жестких глаз на Овербая. «Чарльз, из Вашингтона поступила настоятельная просьба закрыть это дело». Но Дэнс решила стоять на своем до последнего. И, да что уж тут греха таить, не последним мотивом действий Кэтрин было то, что мужчина, который почти сумел завоевать ее сердце, предал ее доверие. Взгляд Овербая скользил по фотографиям и памятным сувенирам у него на столе. Ситуация крайне сложная. А знаете, что говорил Оливер Уэндел Холмс? Он говорил, что сложные дела рождают плохие законы. «О чем он?» — подумала Кэтрин. «Кэтрин, Дэниел Пелл был весьма опасным преступником», — мягким, почти вкрадчивым тоном произнесла Грейп. «Он убил нескольких полицейских, убил нескольких ваших знакомых, убил невинных людей. Вы проделали колоссальную работу в невероятно тяжелой ситуации. Вы остановили настоящее чудовище в человеческом обличии, и Келлок внес в это дело свою лепту. Все вы заслуживаете самых больших похвал и наград». «Вне всякого сомнения», — подтвердил Овербай. Он наконец-то положил на стол, не на шутку распрыгавшийся карандаш. «Знаете, что мне напоминает наше дело, Эйми? Убийство Джеком Руби Освальда, помните? Не думаю, что кто-нибудь тогда мог встать на сторону Освальда против Руби». Дэнс стиснула зубы и щелкнула пальцами. «Значит, босс вновь собирается сдать ее начальству из ФБР». Отказываясь передать дело Келлога Сэнди Сандовалу, Овербай не просто прикрывал собственную задницу. Он в определенной степени становился также соучастником преступления Келлога. Дэнс прислонилась к спинке стула, плечи у нее слегка опустились. Краем глаза она видела, как морщится Ти-Джей. «Совершенно верно», — откликнулась Грейп на слова шефа КБР. «Итак», — Овербай поднял руку, — «все-таки очень странное дело». «Какое дело?» — переспросил агент ФБР. — «Дело Руби. Власти штата Техас арестовали его за убийство. И что происходит дальше? Джека Руби осудили и отправили за решетку». Овербай пожал плечами. «Нет, Эйми, я вынужден сказать нет. Я передаю дело Келлога в прокуратуру округа Монтерей и буду рекомендовать вынести обвинительный приговор за убийство. Суду будет из чего выбирать, начиная от приговора за непреднамеренное убийство, в лучшем случае, и заканчивая попыткой нападения на агента КБР в худшем. Ведь мы не можем отрицать, что Келлок стрелял в Кэтрин». Дэнс почувствовала, как глухо забилось ее сердце. Уж не ослышалась ли она? У Ти-Джея, смотревшего на нее, брови изумленно поползли на лоб. Овербай пристально взглянул на Дэнс и спросил: «Кроме того, думается мне, мы можем сюда включить также и злоупотребление уголовной процедурой, и ложь агенту, ведущему следствию. Как, по-твоему, Кэтрин?» «Это ей и в голову не приходило. Превосходно». Грейп поскребла по щеке коротким отполированным ногтем. «Ты в самом деле полагаешь, что сделал правильный выбор, Чарльз?» «Абсолютно». Суббота. Глава 61. Молодая женщина лежала на кровати в номере небольшой гостиницы неподалеку от Дельмонте у шоссе номер 1 и горько плакала. Вперив взгляд в потолок, она вслушивалась в звуки проезжавшего транспорта. Она никак не могла справиться с душившими ее рыданиями. Он мертв. Ее Дэниел мертв. Дженни Марстон коснулась головы под повязкой и ощутила резкую боль. Она продолжала в мыслях возвращаться к последним часам, которые они провели вместе в четверг, и к тем мгновениям, которые они провели вместе на берегу к югу от Кармела, когда он держал в руке камень, похожий на жасмин, кошку ее матери, которую мать никогда в жизни пальцем не тронула. Она вспоминала, как ее Дэниел поднял камень, как вертел его в руках, Именно это мне и пришло в голову, любимая.